Книга девятая. Так негоднейший кровопийца готовил против меня оружие. Я же, видя настоятельную необходимость принять какое-либо решение в столь опасную минуту, и не тратя времени на долгие размышления, почел за лучшее бегством избавиться от надвигающейся гибели. И сейчас же, оборвав веревку, которой был привязан, со всех ног пускаюсь удирать, для пущей безопасности поминутно легаюсь. Быстро пробежав ближайший портик, тут же врываюсь я в столовую, где хозяин дома давал жертвенный пир жрецам богини, и в своем стремительном беге разбиваю и опрокидываю немало столовой посуды и даже пиршественных столов. Недовольный таким безобразным разгромом, хозяин отдает приказание меня, как животное резвое и норовистое, увести и со всем тщанием запереть в каком-нибудь надежном месте, чтобы я вторичным буйным появлением не нарушил мирной трапезы. Ловко защитив себя такой хитрой выдумкой и вырвавшись из самых рук палача, я радовался спасительному для меня заточению. Ну, вот уж правда, что фортуна никогда не позволяет человеку, родившемуся в несчастливый час, сделаться удачником, и роковое предначертание божественного промысла невозможно отвратить или изменить ни благоразумным решением, ни мудрыми мерами предосторожности, так и в моем деле. Та самая выдумка, что на минуту раньше, казалось, обеспечивала мне спасение, подвергла меня страшной опасности и, больше того, чуть не довела до настоящей гибели. В то время как слуги о чем-то перешептывались между собой, вдруг в столовую вбегает какой-то мальчик с перекошенным, трясущимся лицом и докладывает хозяину, что бешеная собака недавно каким-то чудом ворвалась из соседнего переулка к ним во двор через заднюю калитку и с дикой яростью набросилась на охотничьих собак, а потом кинулась в ближайшие конюшни и там с таким же неистовством напала на вьючный скот. Наконец, даже людей не пощадила. Мертила, погонщика мулов, Гефестиона, повара, Гепатия, спальника, Аполлония, лекаря, да и кроме этих множества других слуг, которые пытались ее прогнать, перекусала и сильно изранила. Некоторые животные, пораженные ее ядовитыми укусами, проявляют несомненные признаки такого же бешенства. Известие это всех очень взволновало, так как они решили, что и я буйствовал по той же причине. И вот, вооружившись всякого рода оружием, призывая друг друга отвратить от себя общую смертельную опасность, гонятся они за мной, сами скорее страдая тем же недугом, безумием. Несомненно, они бы на куски искрошили меня копьями, рогатинами, а в особенности двусторонними топорами, которые тут же могли бы подать им слуги, если бы я, приняв во внимание всю опасность этой грозной минуты, не бросился в комнату, где расположились мои хозяева. Тогда они обложили меня осадой, затворив снаружи двери, чтобы, не подвергая себя опасности схватки со мною, дождаться, пока я постепенно испущу дух во власти неизлечимого, безнадежного бешенства. Таким образом, мне предоставлена была, наконец, свобода, и, получив счастливую возможность остаться в одиночестве, я бросился на приготовленную постель и заснул по-человечески, как не спал уже долгое время.